Часть вторая. «Нет! Их всего три!» Сорвалась на крик, что происходило крайне редко, Далия. «Неужели кто-то из девчонок прихватил её с собой по ошибке?» Джессика в панике осмотрелась и застонала. Библиотекарша смерила её суровым взглядом, но девушка не придала этому значения. «Далия, что нам теперь делать? А я-то тут при чём? Промах твоих подруг – твой промах! Сделай что-нибудь быстрее!» «Так я и спрашиваю, что? Ты знаешь, куда они пошли?» «А, точно. Сейчас вечер. Значит, Сандра и Бес должны быть в конюшне. Они же из кружка верховой езды. Рин, скорее всего, на тренировке по крикету, а Бонни в общежитии. Пойдём по порядку. Мы должны как можно скорее найти книгу, пока не закончилось время». Джессика нахмурилась. Последняя фраза показалась ей какой-то зловещей. «А что значит, пока не закончилось время? Приближается срок возврата той книги». «В смысле? А если срок пройдёт, тогда что?» «Срок возврата непосредственно связан с расположением небесных тел. Магия книги первопроходца наберёт наибольшую силу в промежуток между нынешней полуночью и следующим новолунием». «А что?» «Если зайти с другой стороны, сдерживающая печать станет наиболее хрупкой, и тогда хватит малейшего внешнего импульса, чтобы магия вырвалась наружу». «Магия?» Джессика застыла. «Как-то это всё сложно и непонятно. Но ясно одно... грядёт беда. Я сама не знаю, что может произойти. Народы из африканских и южноамериканских лесов, освободившие силу книги первопроходца, погибли все без исключения. Это же катастрофа! Мы должны как можно скорее вернуть её!» Переполошилась Джессика. «О чём я и говорю? Зачем ты вообще принесла её в нашу школу? Кажется, я говорила, что нашла её ваша директриса, а я всего лишь приехала забрать». Холодно ответила Далиан. «Ах...» Замялась Джессика. «Я столько хочу тебе высказать, но это подождёт. А сейчас пошли за книгой. Да, для представителя рода хвостоголовых твои мозги соображают неплохо». «Я не из рода хвостоголовых!» Воскликнула Джессика, кинула в сумку три призрачные книги, схватила Далиан за руку и потянула за собой. Первым делом они отправились в конюшню, которая стояла за библиотекой. Как и другие пансионы королевства, Хатфель поощрял учениц за посещение факультативных кружков по спорту и искусствам. Особенной популярностью пользовался кружок верховой езды, ведь у него был свой манеж. Многие ученицы приводили своих скакунов, и подруги Джессики не были исключением. Согласно расписанию, вечером они ухаживали за лошадьми. Запыхавшаяся Джессика ворвалась в конюшню и закричала. «Сандра! Бес! Вы здесь?» Две девушки, кроме них, к счастью, больше никого не было, оторвались от мытья стойл и удивлённо обернулись. Лошади тоже повернули головы к гостям. «Джессика? О, ты и малышку привела?» Улыбнулась Сандра. «Что-то случилось?» Далиан скривилась. «Ты кого малышкой назвала, доска?» «Доска?» Ошеломлённо повторила Сандра и опустила взгляд на свою грудь. Бес прыснула, за что подруга наградила её разгневанным взглядом. «Вы лучше скажите, где книга?» Привычным высокомерным тоном сказала библиодева. Девушки приглянулись. «Какая книга, которую вы унесли из библиотеки?» «А, кажется, там, на вешалке». Бес указала на стену перед стойлом, где на железном крюке висели две знакомые сумки. «Хвостоголовая!» «Ага!» Джессика мигом сдёрнула их и высыпала содержимое на пол. Сандра и Бес недоумённо наблюдали за ней. «Джессика, постой, не надо!» «Простите, я всё объясню потом!» «Да я про другое! Не размахивай так волосами, а не то! А? А?» Одна из лошадей заинтересовалась покачивающимся перед мордой конским хвостом, высунулась из стойла и схватила его. Ощутив затылком горячее дыхание и капельки слюны, Джессика закричала. «Чего? Эй, пусти мои волосы! Это тебе не еда! Больше книг у вас нет?» Игнорируя её, спросила Далиан. Сандра и Бес при себе имели только три библиотечных томика классической литературы. «Нет, только эти. Ясно. Извините, что помешали». Разочарованно протянула Далиан, опустила плечи, развернулась и пошла к выходу. Недоумевающие девушки помахали ей на прощание. «А, да, пока. Далиан, погоди, не бросай меня! Спаси, бесчувственная!» Жалобно вопила Джессика.